Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья на страх Молли. Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс поглядел на них. Они были до смешного одинаковые. Высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена. «Так вот», — сказал он, вынимая розовый пакетик из кармана, — «не знаю, понравится ли тебе, посмотри». Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов. «О, какая прелесть!» — обрадовалась Флёр. «Венера, выходящая из морской пены или что-то в этом духе», — проворчал Сомс. «Редкость. Нужно ее смотреть при сильном освещении». «Но она очаровательна. Я сейчас же ее надену». «Венера, если бы папа только знал!» Она обвела его шею руками, чтобы скрыть смущение. Сомс с обычной сдержанностью позволил ей потереться щекой о его гладко выбритое лицо. «Зачем излишние проявления любви, когда они оба и так знают, что его чувство вдвое сильнее чувства Флёр?» «Ну, надень», — сказал он, — «посмотрим». Флёр приколола опал у ворота, глядя на себя в старинное, в лакированной раме зеркало. «Изумительно! Спасибо тебе, дорогой! Да, твой галстук в порядке. Мне нравятся эти белые полосочки. Ты всегда носи его к черному. Ну, пойдем!» И она потянула его за собой в китайскую комнату. Там никого не было. «Барт, наверное, наверху у Майкла обсуждает свою новую книгу». «В его годы писать», — сказал Сомс. «Миленький, да он же на год моложе тебя». «Но я-то не пишу. Не так глуп». «Ну, а у тебя завелись еще какие-нибудь эдакие новомодные знакомые?» «Только один. Гердон Минхо, писатель». «Тоже из новых». «Что ты, милый? Неужели ты не слышал о Гердоне Минхо? Он стар как мир». «Все они для меня одинаковы», — проворчал Сомс. «Он на хорошем счету». «Да, я думаю, что его годовой доход побольше твоего. Он почти классик. Ему для этого остается только умереть». «Надо будет достать какую-нибудь из его книг и почитать. Как ты его назвала?» «Ты достань «Рыбы и рыбки» Гердона Минхо. Запомнишь, правда?» «А, вот и они. Майкл, посмотри, что папа мне подарил». Взяв его руку, она приложила ее к опалу на своей шее. «Пусть они оба видят, в каких мы хороших отношениях», — подумала она. Хотя отец и не видел ее с Уилфридом в галерее, но совесть ей подсказывала: «Укрепляй свою репутацию, неизвестно, какая поддержка понадобится тебе в будущем».